Бунин сетовал на прямо противоположную трудность. Он указывал на непомерную длину русских слов, делающую особенно мучительным перевод с английского языка, слова которого весьма коротки. Восьмисложная строка лонгфелловской поэмы вмещает в себя 5, 7 и даже 8 английских слов, а русских в нем еле-еле уложишь 4-5, да и то редко. Английский стих бежит вперед, как подстегнутый, русский безнадежно и медлительно отстает. А в чем дело? Дело в большой длине русских слов. И, подобно Бельскому, Бунин иллюстрировал свои жалобы подбором множества коротких слов английских. Они в подавляющем большинстве были односложными. Бук – книга, пен – перо, биг – большой, пиг – свинья, турит – читать и так далее. Все это производит крайне странные впечатления. Каковы же, спрашивается, на самом деле русские слова? Длинны они или коротки? Кому верить? Но с другой стороны, как можно говорить так о словах какого бы то ни было языка? Ведь, наверное, в каждом встречаются среди них и более длинные, и более короткие. Разве у слов, как у призываемых на военную службу новобранцев, можно установить какую-то среднюю норму роста? А в то же время, если на деле английские слова почему-то всегда оказываются короче русских, а русские короче финских, от чего это зависит? Пожалуй, тогда любопытно поставить такой оригинальный вопрос. Какое из человеческих слов является самым длинным во всем мире? И наоборот, который из них может получить звание чемпиона краткости? Такой вопрос поставить можно. Правда, ученый-языковед вряд ли отнесется к нему благожелательно. Вероятнее всего, он назовет его не имеющим никакого интереса, может быть, даже пустым. Но ведь мы пока еще не ученые-языковеды, нас и это может заинтересовать. А разбирая даже столь несерьезную проблему, мы можем попутно столкнуться с такими явлениями внутри слова, с такими его особенностями, с такими закономерностями, свойственными различным человеческим языкам, которые никак уже не назовешь ни малозначительными, ни несерьезными. Так не будем стесняться поднимать и так называемые пустые вопросы. Как сказал когда-то Менделеев, истина часто добывается изучением предметов, на взгляд, малозначащих. Удивительный Робинзон Крузо. Вот вам задача. Садитесь и напишите на русском языке самый маленький рассказик, строк в 5 или 10, но так, чтобы в нем не было ни единого слова больше, чем в один слог длиной. Сделать такую вещь всерьез почти немыслимо. Шутки ради, попытаться можно. Я в тот миг шел с гор в лес. Шел вниз, там, где ключ. Влез в лог, глядь, кто там? Пень или зверь? Ой, нет, то барс. Я так-сяк. Мой ствол пуст, пуль нет, как быть? Вот я стал бел, как мел, раз и в тень. Цап за нож, а нож бряк у ног вниз, в мох. Не сядь, не встань, бьет дрожь, во лбу гром, звон, хоть плачь. И что за страх? Стыд и срам. Вдруг из-под трав шасть еж, хвать мышь за хвост и в куст, чтоб мышь ням-ням, чтоб съесть. Я в сей бок, барс в тот, скок, прыг, шаг, два, три, пять, сто, все вдаль, где зверь? Вдруг мрак, глушь, тишь. Я сел на пень, зуб о зуб так, щелк, щелк, а мне в мозг мысль, ведь я трус, да, да, трус. Как видите, я довольно долго боролся с тем твердым законом русского языка, который не позволяет нам обходиться только односложными словами. Нельзя сказать, чтобы я одержал полную победу. Рассказик получился неважнецкий. Читать его так же трудно, как идти по железнодорожным шпалам. В давно забытой книжке «Занимательное стихосложение Шульговского» приводится такой стихотворный пример на краткосложные слова. «Гол бес шел в лес, вдруг стоп, жук в лоб, бес рад, в лес в ад. Ей-ей, стих так же плох, как мой рассказ». А ведь надо заметить, что я составлял его очень простым способом, подбирая, так сказать, не слова по мысли, а подходящие мысли по заранее намеченным словам. Куда труднее было бы рассказать или пересказать таким образом даже самую простую, но уже готовую историю. Но вот однажды мне попала в руки довольно толстая английская книжка «Робинзон Крузо» для самых младших школьников, едва начинающих читать. Поверьте, если можете, заботливые британские педагоги переписали весь роман так, что в нем, кроме имен собственных, не осталось ни единого слова длиннее, чем в один слог. И надо сказать, на первый, по крайней мере, взгляд и слух, эта искусственность не бросалась в глаза, не была очень заметной. Почему? Чтобы понять это, достаточно прочитать, даже не понимая их смысла, любые несколько строк из какого угодно английского стихотворения. Возьмем для примера хотя бы начало серьезной, отнюдь не шуточной поэмы Байрона «Шльонский узник». Наверное, вы помните, как звучит это начало в превосходном русском переводе его, сделанном Жуковским.